Русский способ умножения. Вы не можете выполнить умножение многозначных чисел, хотя бы даже двузначных, если не помните наизусть всех результатов умножения однозначных чисел, то есть того, что называется таблицей умножения. В старинной арифметике Магнитского, о которой мы уже упоминали, необходимость твердого знания таблицы умножения воспета в таких, чуждых для современного слуха, стихах. «Аще кто не твердит, таблицы и гордит, не может познати числом, что множите, и во всей науке не свобод от муки, колика не учит, ту неся удручить, и в пользу не будет, ащею забудет». Автор этих стихов, очевидно, не знал или упустил из виду, что существует способ перемножать числа и без знания таблицы умножения. Способ этот, не похожий на наши школьные приемы, употребителен был в обиходе русских крестьян и унаследован ими от глубокой древности. Сущность его в том, что умножение любых двух чисел сводится к ряду последовательных делений одного числа пополам при одновременном удвоении другого числа. Вот пример. 32 умножить на 13, 16 умножить на 26, 8 умножить на 52, 4 умножить на 104, 2 умножить на 208, 1 умножить на 416. Деление пополам продолжают до тех пор, пока в частном не получится единица, параллельно удваивая другое число. Последнее удвоенное число и дает искомый результат. Нетрудно понять, на чем этот способ основан. Произведение не изменяется, если один множитель уменьшить вдвое, а другой вдвое же увеличить. Ясно поэтому, что в результате многократного повторения этой операции получается искомое произведение. Однако как поступить, если при этом приходится делить пополам число нечетное? Народный способ легко выходит из этого затруднения. Надо, гласит правило, в случае нечетного числа откинуть единицу и делить остаток пополам. Но зато к последнему числу правого столбца нужно будет прибавить все те числа этого столбца, которые стоят против нечетных чисел левого столбца. Сумма и будет искомым произведением. Практически это делают так, что все строки с четными левыми числами зачеркивают. Остаются только те, которые содержат налево нечетное число. Приведем пример. Звездочки указывают, что данную строку надо зачеркнуть. 19 умножить на 17, 9 умножить на 34, 4 умножить на 68, звездочка, 2 умножить на 136, звездочка, 1 умножить на 272. Сложив незачеркнутые числа, получаем вполне правильный результат. 17 плюс 34 плюс 272 равно 323. На чем основан этот прием? Решение. Правильность приема станет ясна, если принять во внимание, что 19 умножить на 17 равно 18 плюс 1, умноженное на 17, равно 18 умножить на 17 плюс 17. 9 умноженное на 34 равно 8 плюс 1, умноженное на 34, равно 8 умножить на 34 плюс 34 и тому подобное. Ясно, что числа 17, 34 и тому подобное, утрачиваемые при делении нечетного числа пополам, необходимо прибавить к результату последнего умножения, чтобы получить произведение.